2. Когда крыло люка летательного аппарата поднялось вверх, первым, что ощутил Фонтариэль, было буйство запахов. Пьянящие и насыщенные растительные ароматы хлынули в пассажирский салон вместе с теплым воздухом. Он сощурился на ударивший внутрь дневной свет и опасливыми шажками последовал за Келлом наружу и в... чем бы там это место ни было. В отличие от эверсоров, которые не побоялись дать группе координаты одной из своих тиранских баз, клан Вененум четко и ясно дал понять, что членам отряда ликвидации не стоит появляться у них по собственному почину. Достопочтенная была непреклонна. Право прохода в комплекс получили только 2 члена группы, и от обоих потребовали, чтобы они не имели при себе вооружения и оборудования. Тарель постепенно изучал повадки Келла, и он мог видеть, что без оружия Виндикару было не по себе. Инфоцит сочувствовал снайперу. Ему тоже пришлось оставить свое оборудование на борту Ультио, и без своей перчатки кагитатора он чувствовал себя поразительно беззащитным. Рука Тариэля не переставала бессознательно тянуться к опустевшему предплечью. Путешествие на борту летательного аппарата Виненум, лишенного опознавательных знаков, не приблизило их к разгадке местонахождения комплекса, называемого «Фруктовый сад». В пассажирском салоне не было окон, и они никоим образом не могли выяснить курс полета. Тариэль с беспокойством обнаружил, что функции, имплантированных в его тело хронометра и магнитного компаса, подавлялись извне, и сейчас, когда он шагнул из воздушного корабля, они мгновенно вернулись к жизни, вызвав у него секундное головокружение. Он огляделся по сторонам. Они стояли на посадочной площадке на вершине обширного металлического зиккурата, слегка поодаль от крон высоких деревьев с мясистыми листьями, блестевшими, как темный нефрит. Здесь, снаружи, запахи джунглей были еще сильнее, и узлы обработки обонятельной информации в его увеличенной черепной коробке яростно трудились над анализом данных, поставляемых органами чувств. Тариэль предположил, что они были где-то в глубине густых тропических лесов Мерики, но это было лишь умозрительным заключением, не было способа узнать это наверняка. На лестнице, утопленной в склон зиккурата, возник мужчина в бледно-зеленом кимоно и маске, скрывавшей верхнюю часть лица. Он махнул им рукой, зовя за собой. Тариэль с удовольствием позволил Келлу идти впереди, и все трое направились вниз. Как только они спустились ниже уровня верхней кроны, сияние солнца ослабло, превратившись в дымчато-желтые столбы света, заполненные пылинками и суетливыми роями крылатых насекомых. В джунглях их ждала дорожка из округлых серых камней, и они осторожно пошли по ней. Человек в кимоно шагал твердой и уверенной поступью. Тариэль проявлял больше осторожности, его глаза то и дело притягивали яркие красочные побеги растений, которые росли на каждом квадратном метре грунта. Он заметил двигающихся среди них маленьких рабочих механизмов. То, что на первый взгляд казалось дикой порослью, на самом деле было некой разновидностью сада со старательно воссозданным беспорядком. Роботы ухаживали за одними растениями и прореживали другие. Он остановился, изучая незнакомый ему веретенообразный цветок странного вида, который рос из кроны высокого дерева. Он нагнулся ближе. «Я бы не стал, Ванус!» Человек в кимоно деликатно взял его за плечо и потянул назад. Прежде чем он успел спросить о причине, мужчина издал губами необычный, стучащий звук. В ответ цветок отрастил тонкие ножки и удалился вверх по стволу дерева. Пауки-подражатели с бета-камеей-3 хорошо приспосабливаются к климату Терры. Их яд вызывает у людей одну из форм геморрагической лихорадки. Тариэль отпрянул и заморгал. Снова оглядевшись вокруг, он классифицировал растительную жизнь, извлекая данные из своих банков памяти. Клещевина, белладонна и олеандр, дерево самоубийц, наперстянка и коралловый куст, цикута и живокость, и десятки других растений, каждое из которых было переполнено свойственной только ему разновидностью яда. С этого момента он держал свои руки при себе и строго придерживался тропинки, пока она не доставила их на поляну, хотя это слово и плохо описывало место, заросшее лозами и низкой травой. В центре прогалины стоял древний дом, чей возраст, без всяких сомнений, насчитывал 1000 лет. Он тоже был затянут побегами джунглей, и Тариэль отметил, что такое покрытие послужит прекрасной ширмой от орбитальных сенсоров и телескопов. «Я ожидал другого», — пробурчал Келл, пока они следовали за мужчиной в кимоно к увитой плюшем входной двери. «Это, похоже, усадьба», — сказал инфоцит. «Я могу лишь прикидывать, когда она была построена. Ее снова поглотили джунгли». Тариэль ожидал, что внутри будет такой же беспорядок, как и снаружи, но он ошибался. Интерьеры здания были ограждены от всех стихий и дикой природы, и им был заботливо возвращен их первоначальный вид. Внутри царил полумрак, лишь в немногих местах через окна пробивался жидкий солнечный свет, и все это создавало чувство отрыва от реальности. Вануса и Виндикара припроводили в прихожую, где ждал сервитор, и прислужник просканировал их обоих грушевидным сенсорным жезлом, проверяя все вплоть до пота и выдыхаемого воздуха на предмет мельчайшего следа наружных токсинов. Мужчина в кимоно пояснил, что это было необходимо для поддержания баланса ядов в пределах фруктового сада. Из прихожей они перешли в помещение, когда-то бывшее гостиной. Вдоль стен располагалось множество клеток из тонкого глассейка, ряд нарядий, и все смотрели наружу. По коже Тариэля пробежали мурашки, когда он обнаружил бесчисленные разновидности ядовитых рептилий, змей и насекомых. Каждое существо было заключено внутри контейнера с собственными условиями обитания. Инфоцит переместился в центр комнаты, инстинктивно располагаясь в точке, равноудаленной от дверей всех клеток. Его взгляд привлекло порхающее по своей тюрьме существо в странном переливчатом панцире, и блеск хитина воскресил в памяти свежие воспоминания. Точно так же выглядела плоть Калидус, когда они вытянули Коэн из вакуума над Юпитером. Чтобы выжить в убийственной пустоте космоса, ассасин-оборотень совершил очень специфическое действие, превратившись в уродливую форму, почти эмбрион. Кожа Коэн совершила фазовый переход из состояния плоти во что-то напоминавшее кость или зубную ткань. Тариэль вспомнил тревожное ощущение, возникшее при прикосновении к ней, и его снова передернуло. Он перевел взгляд на Келла. «Думаешь, Калидус выживет?» «Такие, как он, не умирают легко», — сухо кивнул Виндикар. «Они слишком заносчивы, чтобы погибнуть таким пошлым образом». Тариэль отрицательно затряс головой. «Коэн не он. Это не мужчина или женщина». Он нахмурился. «По крайней мере, уже нет. Корабль исцелит это. И как только наш отравитель к нам присоединится, отряд ликвидации будет укомплектован». Голос Кейла постепенно сошел на нет. В представлении Тариэля снайпер сейчас размышлял о том же самом, что и он сам. «И что тогда?» Вопрос о личности объекта, для уничтожения которого их собрали, скоро прояснится. Иванусу беспокоило, каким может оказаться ответ. Это может быть только мысль оборвала возвращение мужчины в кимоно, по пятам за которым следовала еще одна персона. Тариэль распознал женскую походку. Это была стройная молодая женщина, примерно одного с ним возраста. «Приказом директора Примус нашего клана и магистра ассасинов», — произнес мужчина. «В ваше распоряжение предоставляется умение затворницы Саалм, знатока токсинов первого ранга». Женщина подняла глаза и бросила на Виндикара колючий, вызывающий взгляд. На лице Кела появилось выражение полнейшего потрясения, и он выдохнул. «Дженникер!» Вененум вытянулась в струнку. «Я не принимаю на себя эту обязанность», — сказала она. В ее голосе звучала бесповоротность. «Нет!» — прорычал Кел. Его потрясение сменилось злостью. «Не принимаешь!» Он свирепо уставился на мужчину в кимоно. «Она не принимает!» Тот склонил голову на бок. «Отбор произвела лично достопочтенная Виненум. Ошибки быть не может. И вы не в том положении, чтобы его оспаривать». Смущенный Тариэль зачарованно наблюдал, как под напором бешеной ярости с Кела слетают его обычное хладнокровие и язвительные манеры. «Я командую этой миссией!» — рявкнул он. «Дайте мне другого вашего затворника! Живо!» «Моя квалификация под сомнением», — фыркнула женщина. «Могу поспорить, что ты не найдешь лучше». «Не хочу, чтобы это была она», — прорычал Кел, отказываясь глядеть на Саалм. «Разговор окончен». «Боюсь, что нет», — спокойно произнес мужчина. «Как я уже изложил, вы не обладаете полномочиями оспаривать назначение, сделанное достопочтенной. Была избрана Саалм, другой альтернативы нет». Он указал на дверь за своей спиной. «Теперь можете уходить». Без дальнейших комментариев мужчина покинул комнату. «Саалм!» — Кел прошипел фамилию женщины с неприкрытой злобой. «Я так теперь должен тебя называть, да?» Тариэля стала медленно озарять, что двух ассасинов явно связывала какая-то общая неприятная история. Он погрузился в собственные мысли, прокручивая в памяти все, что ему удалось узнать об Аристеде Келли с начала их миссии, в поисках какой-нибудь зацепки. «Не были ли эти двое приятелями или любовниками?» — размышлял он. Они были достаточно близки по возрасту, чтобы воспитываться в одной и той же школе до того, как кланы забрали их для индивидуального отбора и тренировки. «Я приняла это имя в честь моего наставника», — сказала женщина. Ее голос начал приобретать напряженный тон. «Присоединившись к моему клану, я начала новую жизнь. Казалось правильным так поступить». Тариэль кивнул в такт собственным мыслям. Многие дети-сироты, отбираемые официо ассасинором для обучения, вступали в кланы, не зная, кем они на самом деле были, и зачастую они принимали имена своих опекунов и учителей. «Но вместо этого ты опозорила свою семью», — проскрежетал Кел. И тогда на короткий миг с женщины соскользнула вызывающая маска, и из-под нее показалось сожаление и печаль. Тариэль внезапно увидел сходство. «Нет, Эристет», — мягко сказала она. «Это сделал ты, когда решил убить невинных ради мести. Но наша мать и наш отец мертвы, и сколько крови ни пролей, это не изменить». Она прошла мимо Келла и за спиной ошеломленного Тариэля и вышла в напоенные ароматами джунгли. «Она твоя сестра», — выпалил Тариэль, бывший не в состоянии промолчать. Из его банков данных стремительно всплывали данные. Эристет и Дженникер Келл, сын и дочь Аргуса Келла, наместника герцогства Такстад, осиротевшие после убийства родителей в локальном конфликте. Виндикар пошел на него с яростным блеском в глазах, заставляя Тариэля прижаться спиной к клетке, полной скорпионов. «Расскажешь об этом остальным, и я тебя придушу, понял?» Тариэль судорожно кивнул, поднимая руки в защитном жесте. «Но миссия! Она будет делать то, что я ей скажу», — произнес Келл. Его гнев начал остывать. «Ты уверен? Она будет следовать приказам, так же, как и я». Он отступил назад, и Тариэль уловил в глазах второго мужчины опустошенность и сомнение, как в зеркале, отражавшие то, что он увидел в сестре Виндикара.